Глава 11. «Иван, а как ты это...» Император удивился настолько, что даже не мог подобрать слов. «Случайно забросила», — ответил я. «Сам не ожидал». Появился Хмурый Рыков и группа его элитников, тут же формируя защитный купол вокруг стола. «Опасаются, что я нападу? Или думают, что на мне может быть личина?» А император продолжал таращиться на меня, находясь в глубочайшем ступоре. Я его прекрасно понимал. Магическая защита дворца была очень мощной, а по сути непробиваемой. По крайней мере, так все думали раньше. «Это провокация!» — возмутился канцлер. «Что он здесь делает?» Сынок канцлера побледнел. «Вот тебе и герой-защитник», — вжал голову в плечи и опасливо смотрел в мою сторону. Охрана иностранных гостей только сейчас очнулась. Два мага в серебряных камзолах убедились, что купол от имперской СБ достаточно мощный, и все равно добавили еще один. Надо же было сделать вид, что тоже принимали участие в защите своего хозяина. «Да вы задолбали!» — вскрикнула принцесса, вскакивая из-за стола. «Просто задолбали!» «Надежда!» — ахнула императрица. «Да, задолбали!» — повторила Надя, покраснев, и показала на меня. «Вот настоящий жених! А это...» — махнула она в сторону сынка канцлера. «Ерунда и маменькин сынок!» «Надеюсь, стало понятнее, господин канцлер?» «И он вас спас, между прочим, и вашего сына, и всех нас, поэтому он сюда может даже без стука заходить». Покрасневшая от гнева Надя быстро подошла ко мне и схватила за руку, потащив куда-то. Когда мы оказались в саду, расположенном в полусотни метров от входа в дворец, я остановил ее. «Надя, ты совсем с ума сошла? Видела лицо своего отца?» «Да он готов был сквозь землю провалиться. А ваши гости? Они же не просто так, насколько я понял, приехали. Верно?» «Да меня уже достали этими женихами! Вот они мне уже где!» Принцесса провела ребром ладони по шее. «Понимаю», — улыбнулся я, уважительно взглянув на нее. «Все правильно сделала». «Этот дебил на спичечных ножках бесит меня! Сил моих больше нет!» — продолжала бушевать Надя. «Это просто невозможно. Теперь нытье от мужика. Значит, он не мужик, а жалкое подобие. Там болит, здесь мозольку натер. Ой, как мне было страшно! Ай, как же опасно гулять по сумеречной зоне! Нытик, одним словом!» Я не выдержал и рассмеялся. «Еще!» — Надя потупилась, слегка покраснела. «Ты пропал. Я уж думала, погиб. Ты же действительно спас нас всех. Я видела, сколько на этом гаде было боевых кристаллов». «Пришлось отреагировать», — ответил я. И тут же заметил Рыкова, который спешил ко мне. «Иван, надо бы нам поговорить. Срочно!» Он был очень смущен и обратился к принцессе. «Ваше высочество, позволите?» «Сергей Николаевич, не называйте меня так!» — раздраженно ответила Надя. «Для вас я Надежда!» «Хорошо!» — Рыков кивнул, и мы отошли в сторону. Начальник имперской службы безопасности смотрел на меня, не скрывая удивления. «То, что ты остался жив, Иван, меня поражает», — признался он. «Как ты избавился от бомбы? Что стало с тем террористом?» Я рассказал ему, как все было, как взорвался Воронцов, в паре слов поведал, где я был. Немного опустил подробности и встречу с Пегасовым. Это ему знать не нужно. «Значит, пространственный тоннель разрушился и тебя закинуло в случайную точку», — сделал он вывод. «А потом еще раз тоннель отреагировал на перемещение, и еще раз — все это взаимосвязанные вещи». «Я тоже об этом думал, но, насколько понял, все быстро восстановится», — ответил я. Не сказал я ему о своих сомнениях. Это не могло быть случайно. Кому-то нужно было, чтобы я попал именно туда. Тот, кто меня направлял, могущественный маг? Получается, что так. Что меня больше всего обеспокоило, ты пробил несколько уровней защиты перед тем, как очутиться во дворце, — добавил Рыков. Тоннель, судя по всему, был настолько мощным, — ответил я, — что порезал вашу защиту, как раскаленный нож масла. Да, верно. Есть еще одна версия. Тебе кто-то помог. Если это так, дай мне знать, — напряженно посмотрел на меня Рыков. «Дело государственной важности. Если такой маг на свободе, это угроза безопасности императора». «Обязательно, Сергей Николаевич. А вам я советую присмотреться к Верховному Хранителю», — порекомендовал я. «По-моему, он что-то затевает, и он сильнее, чем вам кажется». «Верховный?» — удивился Рыков. «Да нет, ты что-то путаешь. Это же Верховный Хранитель. Ему не нужен престол. Своих забот хватает». «Как же я ему хотел все рассказать». Но, рассказав это, придется выкладывать и остальное. «Кстати, мне докладывали, что ты разговаривал с Верховным», — продолжил Рыков. «Не могу сказать, что я не удивился. Обычно это заканчивается очищающим костром, но тут тебя отпустили». «Да, поговорили и разошлись. Я отказался в свое время служить ему вместо палача, а он, конечно, был не очень доволен моим отказом. Все никак не успокоится», — ответил я. «Хитрый старик», — натянуто улыбнулся Рыков. «Ну ладно, иди к Надежде. Я же успокою императора и канцлера, если это возможно». Он спешно засобирался домой. «Наде новость явно понравится», — ответил я, и Рыков улыбнулся, кивнув. Когда я вернулся к принцессе, она задумчиво бродила по саду, поглядывая на деревья, с которых осыпались листья, а в руках сжимала не букет из опавших листьев, а рукоять кинжала, тарабаня по ней пальцами. Я рассказал ей о своих путешествиях, то же, что и Рыкову. Если начальник имперской СБ реагировал сдержанно, то принцесса радостно восклицала и закидывала меня вопросами, явно представляя себя на моем месте. А в завершении рассказа смотрела на меня даже немного с завистью. Через полчаса император пришел в себя и вызвал меня к себе. Привели меня к нему в покое. «Садись, Иван», — показал на большое удобное кресло. «Надежда права. Ты спас всех нас. Да что там, почти всех, кто был на площади. Рыков мне передал, где ты был. Ну и помотал тебя, конечно. Потом мне нужно будет считать твои воспоминания. Этим занимаются специально обученные маги при имперском дворе. И да, мне передали твои слова о Верховном. С твоими предположениями я категорически не согласен». «С тем, что Верховный что-то замышляет?» «Именно. Бред это все. Иван, у нас разные сферы деятельности», — начал объяснять император. «Он отвечает за контроль источников распределения маны. Я же за всю Российскую империю и народ, который ее населяет. За границы нашей страны, за благосостояние живущих на территории. Так что нет повода подозревать в чем-то этого старика. А показалось... Мне вон тоже сначала показалось, что ты хотел убить меня», — нервно хохотнул государь, «когда во дворце появился. Но это же не так. Верно?» Я кивнул. Понял, что смысла переубеждать императора не было. Поймет, когда на него нападет этот ублюдок, возомнивший себя непонятно кем. А я буду рядом. «Что с канцлером? Уладили?» — спросил я. «Уезжает он. Не получилось женить своего сына? Да пусть валит обратно в свою Германию. Двуличный тип. Меня эта семейка, если честно, прилично замучила», — резко ответил император. «И дочь выдавать за этого сопляжую я не согласен. Ты появился вовремя, получается». На этом наш разговор с императором приобрел более позитивный оттенок. Он начал вспоминать о сложном периоде царствования, когда наседали на границы германцы и бриты, но в итоге удалось избежать войны. То же самое происходит сейчас с Римской империей. Переговоров не избежать. Но в каком они ключе будут проходить, решит ситуация на границе. То, что император меня начал посвящать в дела государственной важности, польстило. Значит, уже доверяет мне. Через пару минут я попрощался с государем. Он сослался на неотложные дела и отправил меня в освояси. После того, как я покинул пределы дворцовой территории, меня уже ждал Серега. «Ну что, ты куда пропал?» — улыбаясь, повернулся он ко мне. «В командировке был, неожиданный», — ответил я, и он, понимающе кивнул. Сегодня у него было отличное настроение. Он поделился, что бизнес у зятя идет в гору, также рассказал несколько забавных баек. Так мы и доехали до общежития. «Лея, получилось связаться с Зионой?» — спросил я у паучихи. «Связь неустойчивая, но вроде пробилась», — ответила Лея. «Давай-давай, нам надо вытаскивать Жорика». «И появилась у меня одна идея, которую хотел с ней обсудить», — ответил я. «Конечно, я не сижу без дела», — ответила питомица. Как только я заказал обед в комнату, зашел Санек, уставившись на меня. «Блин, а как? Вот это да! Ты вернулся?» — он остолбенел. «Полинка тебя обыскалась!» «Сейчас ей позвоню», — улыбнулся я. «Саня, пока прими заказ, я его уже оплатил». «А что надо делать?» — растерянно спросил сосед. «Да просто встреть парня и забери коробки. Через 10 минут к нашей общаге подойдет. Там и салаты тебе заказали». «Понял, я мигом», — выскочил сосед. Я же созвонился с Полиной, которая услышала мой голос, и всхлипнула. «Ну, прекращай», — ответил я. «Все со мной хорошо. Руки-ноги целы, и враг повержен. Кстати, через полчаса предлагаю прогуляться». «Конечно», — еще раз всхлипнула Полина. «Я буду ждать тогда у фонтана». «Договорились», — ответил я. И тут в моей голове заверещала Лея. «Связь! Есть связь, хозяин! Там такое творится!» Тут же я услышал голос бабки. «Ваня, это ты? Я тебя замучилась вызывать. На нас напали какие-то странные твари. Переместиться не можем. Помощь нужна!» «Координаты Лея знает?» — напряженно спросил я. «Я ей уже отправляла, сейчас еще пришлю!» Судя по голосу, бабка была изрядно истощена. Через минуту паучиха подтвердила, что канал настроен, и нашла точку поблизости, хотя я ее уже и так заметил. Она мерцала за ближайшим кустарником, прямо напротив входа. «Только мы перенесемся, как бы это сказать», — пробормотала Лея. «Не в само убежище. Перед ним». «Ты хочешь сказать, что прямо в толпу тварей?» «Ага, именно так». Я собрался, выдохнул и, испытывая легкую эйфорию перед боем, коснулся точки. Перед тем, как выйти через дымчатые врата в сумеречную зону, я нащупал браслет, который мне подарил Матвеич. В нем еще была энергия. Я ее чувствовал. Секунду подумав, я решил использовать артефакт по полной. Я попал в самую гущу волосатых зубастых существ, которые терзали купол убежища и, судя по трещинам, почти пробили его. С десяток тварей попытались откусить от меня лакомый кусочек, но я сжал браслет. Вжух! Ледяная волна разнеслась вокруг меня, замораживая все на своем пути. Затем выскочил из пространственного кармана Пал Палыч и вспыхнул, начиная проламываться через толпы замороженных тварей и обращая их в пепел. Но это было не все. Я чувствовал на себе чей-то пристальный, враждебный взгляд. Вдалеке на тропе мелькнула какая-то тень, которая пыталась скрыться в красном портале. Это точно был тот, кто управлял тварями. Жорик? Вот так поворот. «Лея, вот сейчас надо отследить, куда Жора отправился. Прямо намертво привяжись к нему!» — зарычал я, и паучиха отчиталась, что все сделано. Я отправил энергострелу, но чуть выше портала, в скалу. Кусок отломился от края и обрушился на крутящийся портал, сминая его. Но прежде чем переход был уничтожен, Жорик успел скрыться. «След есть? Не потеряла?» — спросил я Лею. «Обижаешь, хозяин. Когда я тебя подводила?» — ответила паучиха. Но я не спешил следовать за Жорой. На меня нахлынуло странное истощение. Преодолевая дрожь в ногах, я подошел к замороженному входу в убежище и постучался по толстой корке льда рукоятью ножа. «Открывай, хозяйка!» — закричал я. Дверной проем вспыхнул. Я зашел в него вместе с лавовым котом. «Иван, как ты это сделал?» Зиона меня встретила в белом халате, забрызганном какими-то зельями. В нос ударил резкий запах алхимии. Впервые видел бабку такой удивленной и замученной. «Всего лишь заморозил толпу тварей», — ответил я, направляясь с ней в сторону дома. Оттуда уже выходила растерянная Варвара и Бычанский, волочивший за собой большую бочку. «Нет, я сначала ведь тоже подумал и решил их спугнуть. А потом поняла, что гадами управляют», — ответила бабка. «И ведь почти разрушили купол, паразиты». Затем Зиона дала указание Бычанскому, который взял в руки какой-то жезл и вышел за купол. «Надо сжечь всех тварей», — прокомментировала бабка. «Тогда и Пал Палыч поможет», — погладил я кота. «Да, родной?» «Мяу», — кивнул лавовый кот, отправляясь следом за мутантом. «Кстати, тварями управлял Лютер, но через Жорика», — сказал я, посматривая в сторону Пал Палыча, который исчез за куполом и превратился в факел, начиная испепелять обездвиженных врагов. «Откуда ты узнал?» — удивилась бабка. «Видел кого?» «Да, именно Жорика», — ответил я. «Мне нужно восстановиться. У вас есть зелье укрепляющее?» «Конечно», — тревожно осмотрела меня Зиона. «Но тебе нужно еще кое-что. Ты же не успокоишься. Пойдешь освобождать своего Жорика?» «Угадали», — измученно улыбнулся я. «Даже отговаривать не буду», — пробурчала бабка, срываясь с места и направляясь в лабораторию. «Все равно пойдет. А смысл? Объяснять, что там опасно? Так знает же». Райс Пална, точнее Зиона, вышла с сумкой, набитой различными пузырьками. «Только не говори потом, что не предупреждала тебя», — вновь проворчала она. Она вылила на меня все, что вынесла, до единой капли, отчего моя белая рубашка стала похожа на ее лабораторный халат, вся в цветных кляксах и подтеках. «Готово», — мрачно посмотрела она мне в глаза. «И вот, держи, это специально для Жорика. От сердца отрываю». Она вытащила из-за пазухи колбу с прозрачной жидкостью. «И что с этим делать? Заставить его выпить? Не думаю, что он согласится», — покачал я головой. «А я и не предлагаю», — ответила Зиона. «Всего лишь плесни на его связь с Лютером. Ты отлично владеешь магическим зрением, так что увидишь ее. Ни с чем не перепутать». «Хорошо», — ответил я, чувствуя, как силы ко мне возвращаются. «Вот так бабка». Я вспомнил слова Дорна о ее прошлом. На убийцу, которая распространяла свои яды по всему миру, она вряд ли похожа. Скорее наоборот. Ну что ж, пришло время отправляться. Я вышел за купол, встретившись с Бычанским. «Дело сделано», — монотонно ответил он. «Молодец», — ответил я, окидывая взглядом площадку, усыпанную пеплом и даже местами оплавленную. Затем повернулся к Пал Палычу. «Ну что, пошли?» Лавовый кот запрыгнул в пространственный карман, где потирала лапки Лея, уже приготовившая целый набор токсинов. «Смотри, вон поворот, и там ты увидишь свечение. Это и есть свежий след от портала. А точка туда рядом, ты увидишь», — ответила Лея. Орлиный взор перешел в магическое зрение, и я понял, о чем говорит паучиха. Небольшая лужа темно-красной энергии затухала и сливалась с камнем, а в метре от нее крутилась вокруг своей оси золотистая горошина. Я коснулся точки. Меня тут же перенесло в энергетический коридор, но тот состоял уже не из красных кристаллов. Они были фиолетовыми, причем по стене пробегали волны, и от этого становилось как-то не по себе. Коридор начал петлять, а я разогнался. Врата я увидел за очередным крутым поворотом и тут же погрузился в вязкую жижу. Вылетел из перехода, падая в песок. Посмотрел влево и встретился взглядом с человеческим черепом. Через секунду я уже стоял с луком на тетиве энергострела. А впереди у входа в большую пещеру я заметил Жорика, но он увидел меня раньше. Взгляд его был стеклянным. Он не принадлежал сам себе. Его рука схватила рукоять беспощадного и резким движением выдернула из ножен. Еще секунда, а может две, и он нашинкует меня на мелкие кусочки.